А вот какое вразумление во сне было дано внуку этого мужа Божьего. Однажды во сне Бог показал мне, какое время ожидает нас впереди. И вот что я видел. Был какой-то день, это примерно была ранняя осень, и было дано повеление собрать всех христиан и опросить каждого, кто согласен принять начертание на руку или чело. Нас всех собрали в церкви и стали спрашивать, кто согласен получить 666. И те, кто будет согласны на это, то они смогут оставаться жить дальше в своих домах, со своими семьями и еще в более лучших условиях, которые они имели раньше. А тех, кто будет не согласен с этими христианами, и этих христиан ждет что-то страшное и ужасное. Я увидел, что большая часть людей, членов церкви, без всякого раздумья согласились на это, и очень мало оказалось настоящих христиан, готовых идти за Господом и желающих получить не земные блага, а вечную жизнь и спасение в нашем Иисусе Христе. После опроса те, кто были согласны на 666, то эти люди отправлялись домой, а те, кто отказались принять 666, то всех погрузили в военные грузовые машины, накрытые брезентом, и куда-то повезли. Когда нас привезли на место назначения, и мы начали выходить, то вокруг нас со всех сторон стояли военные, вооруженные автоматами, чтобы никто никуда не мог сбежать. Местность была такой. Вокруг лес, и было очень сыро, а под ногами был мох, из-под которого выступала вода. Одним словом, это было лесное болото. Нас переправили на лодках через небольшое озеро на остров, который также был покрыт мхом. И там я увидел людей из разных штатов. Кое-кого я знал лично. У нас там ничего не было с собой. Ни еды, ни воды, ни во что переодеться, никакой крыши над головой. Кого в чем привезли, то это все, что каждый имел. И на этом болоте, где мы были, не на чем было сидеть и лежать. Когда люди садились на землю, то из мха выходила вода, так что сразу становились мокрыми. В общем, условий для жизни никаких не было. Мы все были под открытым небом. И пока я там был, то я увидел, что каждый день кого-то из людей забирали, и некоторые возвращались обратно, а некоторые уже не возвращались. И никто никому не рассказывал, куда, зачем его забирали, где он был и что видел. В один из дней пришла и моя очередь. Пришли солдаты и взяли меня. Они перевезли на другой берег, посадили в машину, в которой не было окон, куда-то повезли. Куда мы ехали, я не знаю. Когда мы приехали, я вышел на улицу, увидел вокруг пустынные горы. Мы подошли к одной горе, в которой были большие охраняемые ворота, и они открылись перед нами. Они были очень толстыми, большими, такими, что туда бы мог заехать большой самолет с большими крыльями. И меня повели по коридору, и мы дошли до еще одних ворот. Когда эти ворота открылись, то тогда солдаты толкнули вовнутрь комнаты меня, а сами за мной не пошли. А за мной закрылись ворота. И это была огромная комната, сделанная из бетона, с тусклым освещением. Я постоял, осмотрелся и увидел вдали комнаты небольшую возвышенность и пошел к ней. А у самого внутри был большой страх. И когда я поднялся на возвышенность, то я увидел глубокую пропасть, в которой не было видно дна. И когда я стоял и смотрел вниз, то оттуда появился поднимающийся мужчина, как бы на лифте. Он был среднего роста и среднего телосложения, одет в черный дорогой костюм. И когда я его увидел, то у меня от страха все задрожало, потому что я уже знал, кто это. Это был Антихрист, то есть сам Сатана. И он, поднявшись на уровень моего лица, начал со мной беседовать. Я понимал, перед кем я стою и перед какой силой я нахожусь. Я не имел права что-либо худое на него подумать, а тем более сказать. А в это время во мне Дух Святой непрестанно молился, поддерживая и укрепляя меня. Также я знал, пока Дух Святой во мне и мое имя записано в книге жизни, то он мне не сможет причинить ничего плохого. Но страх не покидал меня. Я был готов отдать все на свете, чтобы как можно быстрее уйти оттуда и больше не возвращаться туда. Но мне также было дано знать, что если только соглашусь на что-то, что он мне будет предлагать, или устрашусь его угроз и откажусь от Бога, то мое имя Иисус вычеркнет из книги жизни, и я потеряю спасение, не только небесное, но также и земное, то есть для своего тела. И когда я имел с ним беседу, то он мне предлагал все то, что только можно было бы предложить, вплоть до того, что меня могли бы сделать вторым человеком в мире после него. Но это все была ложь, чтобы я только согласился принять 666, или согласился с его волей, или с тем, что он предлагал мне. В любом случае, человеческая душа теряла бы спасение на веки вечные. И вот что было интересно. Точно, как написано в Библии, не забудьте, что говорить, потому что в такие моменты не мы говорим, а сам Дух Святой отвечает через наши уста. И тогда я сам удивлялся, как я отвечал ему на все его предложения, уговоры и угрозы. Это были все ответы только из Библии, и при этом точно так, как они написаны в Библии. Они сами появлялись в моей голове. И вот, что я вам всем хочу сказать, особенно для молодежи, что просто необходимо прочитать Библию от первой главы Бытия до последней главы Откровения. Если мы не прочитаем Библию, то тогда эти ответы просто не смогут появляться в нашей голове и в наших устах, и мы не сможем противостать злу. И когда наша беседа продолжалась, он не мог никак меня уговорить, то тогда он очень разозлился, рассвилепел, и он из человеческого образа превратился в свой настоящий дьявольский образ. Я даже не могу этого описать. Это было что-то ужасное. Это был огромный зверь с неземной силой. У него были огромные лохматые лапы с большими когтями. В общем, это было ужасное зло. И я по сравнению с ним был примерно как таракан. И он хотел меня убить, размазать по стенам, но его огромная лапа останавливалась надо мной или вокруг меня, потому что вокруг меня была невидимая ограда Святого Духа. Это единственное, что могло меня спасти от дьявола. И увидевший это все своими глазами, хочется на все согласиться, лишь бы убежать оттуда. Но я точно знал одно, что если только соглашусь на это, то меня ждет мгновенная смерть. Он просто размажет меня по стенам комнаты. И я знал, что многие с того лесного болота, где был я, они были здесь тоже, на этом месте. И те, кто не вернулся назад, те, кто согласился с его требованием, они были убиты в тот же миг. Ему не надо нам ставить свою печать, ему надо, чтобы мы согласились с тем, что он дает или предлагает, то есть с его волей. Как только мы согласимся с сатаной, то Бог сразу вычеркнет наше имя из книги жизни. И мы переходим в распоряжение сатаны, а ему мы все не нужны, ему нужна наша душа. И так наша беседа еще продолжалась некоторое время. Он возвращался в образ человека, то опять в образ зверя. И когда мы с ним закончили наш разговор, то он мне сказал, что это еще не все. Открылись ворота, и меня вывели обратно, и посадили в ту же машину и отвезли в лес, на болото, где я был раньше. А когда я выходил, то я увидел, как повели моего дедушку. Я подумал, если уж я устоял, то дед мой и подавно устоит».